Глава 8. Глава Н. Покинув камеру заключения, я очутился в длинном, практически неосвещенном коридоре. Вдоль стен вереницей тянулись двери. На глаз 20 с небольшим по каждой стороне. Тусклых, притопленных ламп хватало, чтобы все рассмотреть, но цвета худо-бедно различить только возле моей палаты, из которой лился нормальный свет. Из окошек на дверях горело только одно, напротив и чуть левее. Коридор с обеих сторон упирался в лифт. Прежде чем двинуться вперед, я осмотрелся в поисках ловушек. Прищурился, скосил взгляд, наклонил голову, чтобы распознать оптические иллюзии. Маловероятно, но проверить стоило. Хорошо бы еще щелкнуть пальцами, чтобы измерить акустику, но тогда меня услышат. Не обнаружив ничего необычного, я продолжил путь. На двери напротив висела табличка 436 «Левит», а на моей собственной палате 412 «Е». Никакой информации я из этого не извлек. Разве что стало ясно, что на каждой стороне по 22 двери, и пронумерованы они по порядку, а не по чётности. Если это имена, то мою табличку давно не меняли, по крайней мере, с моей пятой попытки побега. Кто бы ни был причиной моих постоянных неудач, учреждением руководят не они, иначе бы имя обновили до актуального. Или же, как вариант, на табличках специально указаны ложные данные, которые как раз и должны привести меня к выводу, что администрация не горит рвением мне помешать. 437 февраль, 438 час ночи, 439 пусто. Везде темно, кровати спрятаны за шторками. Какая же здесь закономерность? Свет пробивался из комнаты 444, и перед ней я замешкался. Увидят ли меня, если я загляну в окошко или хотя бы пройду мимо, не пригибаясь? Каждый момент выбора надо было воспринимать как возможную причину прошлых провалов. Что вероятнее, что я сочту свет опасным и на свою беду пройду мимо, или что любопытство переселят, и я, опять-таки на свою беду, решу проверить, что там. У большинства моих воплощений не было предостережения от предшественников. Следовательно, они не были постоянно настороже и не просчитывали неочевидные риски. Впрочем, предыдущий я, М, все равно потерпел фиаско. Выходит, этот свет его изгубил? Или же М заключил, что свет опасен, и решил его избегать, о чем впоследствии пожалел? А может, совсем иная сила повергла его и вернула в палату? Один из внутренних голосов заметил, что нечего так заморачиваться. Это всего лишь светящееся окошко. И я незамедлительно отправил его в бессрочный бан. Впрочем, правду все равно не выяснить. Похоже, окруживший меня интерьер создавался не для того, чтобы обмануть меня и оставить в заперти. Иначе проще было бы запереть и забаррикадировать дверь. Свет, вероятно, тоже зажгли не ради хитрой реверсивной психологии. Так что, видимо, можно было утолить любопытство без особого риска. Первым делом я заметил на кровати девушку, совпадавшую с описанием из записки «Л». Худая, темнокожая. Слов слышно не было, но при такой внешности голос действительно мог быть высоким. Я бы не удивился. Не западня ли это? Может, мне полагается прямиком метнуться к этой комнате, обнаружить предполагаемую союзницу и попасться на удочку, которую она заготовила? Даже если М написал правду, возможно, он как раз зашел в эту палату пообщаться, поверив словам «Л», который только прикидывался мной. Нет уж, не стоило рисковать. Не успев оценить правильность своего выбора, я понял, что предыдущее решение заглянуть в окно уже оказалось потенциально гибельным, потому что девушка была в палате не одна. У изножья кровати стояла высокая, мрачная, мускулистая женщина в докторском халате. И вид у нее был весьма сердитый. Осмотрела она прямиком на меня. Сейчас она мигом бросится на меня, схватит и сотрет память. Надо срочно бежать, срочно прятаться в запасе от силы 10 секунд. Мой феноменальный разум заработал на максимальных оборотах. Время замедлилось. Точнее, мне так казалось. В иносказательном смысле, потому что думал-то я молниеносно. Надо было спрятаться. Но коридор длинный и пустой. В нем негде укрыться. Зато есть много комнат, куда можно забежать, чтобы сбить ее со следа. Но я не успею спрятаться, если буду открывать и закрывать дверь бесшумно. Мчаться надо во весь опор. А тогда дверь захлопнется с грохотом и станет понятно, в какой палате я прячусь. Первым делом она туда и заглянет. Единственная дверь, куда можно проникнуть быстро и при этом тихо, это моя собственная, потому что я ее не закрыл. Но моя палата ярко освещена, поэтому первым делом она туда и заглянет. Нет. Вот оно. Первым делом она проверит дверь, которая громко хлопнула, а вторым — мою палату. Этих данных уже достаточно. Пора бежать. Я схватил ручку двери, 439 пусто. Распахнул ее и резко захлопнул. Фортуна мне улыбнулась, в палате сработал датчик движения. Теперь женщина в халате почти наверняка решит, что я затаился внутри, а у меня будет запас времени. Я успею пробежать мимо пары дверей, домчаться до собственной палаты и бесшумно проскользнуть через открытый проем. Я нырнул за дверь, присел на корточки, и в тот же миг услышал, как щелкнула ручка на палате 444. «Ах ты наглый сорванец! А ну марш сюда!» прогрохотала в коридоре, а затем щелкнула еще одна дверь, чуть поближе. Как и было задумано, она заглянула в палату 439. Я подождал, пока шаги не стихнут в глубине комнаты, и выскользнул наружу. Теперь можно было аккуратно открывать дверь по правую руку, тихонько ее затворить и спрятаться уже как следует. Но в палате был изъян. Я уже занес ногу над порогом, как вдруг услышал высокий голос. «Какого еще алфавитного? Что случилось-то?» Ответная ревканье. «Я тебе сказала сидеть в палате!» Я почти что пропустил мимо ушей. Меня охватила паника. Темнокожая незнакомка смотрела прямо на меня. Я застыл в дверном проеме. Можно ли на нее положиться? Кто это? Почему она бросила Эл в беде? Решать вопрос о доверии было поздно. Довериться все равно придется. Она смотрит на меня в упор, и сейчас только ее добрая воля уберегает меня от разъяренной фурии в костюме врача. Оставалось только одно. Я поднес палец к губам, умоляя промолчать. Безмолвный жест «Тсс». Подруга Эл кивнула. Я с облегчением выдохнул, показал ей большой палец и бесшумно проскользнул в палату 411 «Мак». «Так давайте я помогу искать. Он же где-то тут сныкался». «Кому сказано, марш в свою палату!» Дверь с тихим щелчком закрылась. Опасность миновала. Фортуна проявила коварство, и здесь тоже от датчика загорелся свет. Опасность ни разу не миновала. Я огляделся в поисках выключателя. Выключатель найтись не соизволил. Пошарил взглядом в поисках источника. Свет не с потолка, откуда же? О, окно. Чего? Окно включилось? И правда, это был светильник соответствующей формы, а не настоящее окно. Значит, его можно как-то выключить. Я метнулся к кровати, вдруг что-то обнаружится. Не обнаружилось. Разбивать светильник было слишком рискованно. Не ровен час, от короткого замыкания начнется пожар. И хуже того, останется явная улика, что я здесь был. Значит, надо чем-то заслонить свет. Накинуть, скажем, плотное покрывало. Шторки над кроватью или оконных занавесок не хватит. Из темного коридора свет все равно будет заметен. Я повернулся к кровати, чтобы сдернуть одеяло. А вот удастся перевесить его через карниз для занавесок. И столкнулся лицом к лицу с улыбчивым стариком. «Доброго утречка!» — жизнерадостно проскрипел дед. Я чаянно зашикал на него. Как объяснить, что тишина — вопрос жизни и смерти, но не вслух? Жестикулировать изо всех сил? Палец к губам, указать на дверь, помотать головой, сложить ладони крест-накрест? Подумал, не шепнуть ли еще раз «тсс», но решил, что гробовая тишина куда нагляднее донесет до него степень опасности. Идею дед уловил, тоже поднес палец к губам и расплылся в ухмылке. Возможно, он услышал приглушенную дверью яростный ор и счел, что разумнее мне помочь, чем привлекать внимание. А может, старик просто чересчур доверчив? Мне ли на это жаловаться? Я ткнул пальцем в окно и... Блин, понятия не имею, как показать жестом темноту и свет. Пришлось сразу уцепить одно из плотных одеял и приладить к окну. Нет. Мне не дотянуться до верха. Свет все равно пробивался через жалюзи и занавески. В палате все еще было заметно ярче, чем в коридоре. Вот-вот она поймет, что я перехитрил ее и вернулся к себе, а потом заметил подозрительный свет из соседней палаты, а потом... Чья-то рука вдруг сцапала одеяло, и я в приливе ужаса рефлекторно дернул его к себе. Дед, он задумал помочь мне завесить окно? Старик поднялся с кровати во весь рост, во весь свой огромный рост. Он поднес покрывало к самому верху окна и прижал к стене, полностью перекрыв свет. Я только увидел, как мелькнула заговорщицкая улыбка, и палату вновь окутала темнота. Я позволил себе выдохнуть. Весь план столько раз мог пойти на смарку. Я мог бы до него не додуматься. Мог бы замешкаться, хлопая дверью обманкой. Незнакомка могла бы выдать меня. Я мог бы закрыть свою палату еще когда выходил. Дед мог бы поздороваться слишком громко. Он мог бы позвать женщину в халате. Мог отказаться мне помогать или попросту не понять, что от него хотят. За какую-то минуту мне пришлось всецело довериться двум абсолютным незнакомцам. У такого сценария невероятно низкая вероятность успеха. И тут-то я понял, что это как раз к лучшему. Шансы, что мне столько раз повезет, были невелики. Слишком много случайных факторов. Если кто-то раз за разом водил меня по замкнутому кругу, ловил и стирал воспоминания, пользуясь тем, что без памяти мое поведение легко предсказать, то сейчас весь их коварный план пошел прахом. Альтернативную гипотезу, что все эти совпадения кто-то спланировал, даже смехотворной не назовешь. Если меня вели по рельсам, сейчас я раскурочил их напрочь. Внимание сместилось на дыхание старика. Он все еще стоял рядом в абсолютной тишине. Смотрит ли на меня, неясно. Выражение лица не различить, ход мыслей не предсказать. Шум неподалеку. Дверь моей камеры распахнулась и с грохотом впечаталась в стену. Теперь она искала там. «Еще пару минуточек», — прошептал я, — «пока она не уйдет». «Ага», — тихо буркнул дед. «Почему он мне доверился? Когда просыпаешься в незнакомой обстановке, то с шансами 50/50 это я злоумышленник, и надо срочно звать ту женщину. Даже если старик сомневался, логичнее было бы не вмешиваться и понаблюдать за развитием событий. А он из кожи вон лез, чтобы мне помочь, хотя ничего обо мне не знал». Я заметил в ходе своих рассуждений признаки замешательства. Если беспамятному незнакомцу нелогично мне помогать, может, он вовсе не беспамятен? Возможно, он со мной знаком или знает, что это за женщина, и на автомате решил, что у него амнезия, как и у меня, но велика ли вероятность такого совпадения? Заведение похоже на больницу, а в больницах лечат самых разных пациентов. Почему же я сделал такой вывод? Потому что все палаты похожи? Не слишком-то сильное свидетельство. Остаточная память от предыдущей итерации? Я даже не уверен, что они действительно были. А уж тем более сомнительно, что от амнезии бывает именно такой эффект. Возможно, я просто... Да, я не очень трезво рассуждал. Слишком уж сильный прилив адреналина. Вдобавок еще и голова начинала побаливать. Так что же это за дед? Какими мотивами он мог руководствоваться, защищая меня? Да и защищал ли вообще? Может, женщина в халате на самом деле на моей стороне, хоть я и сам не знаю, что это за сторона? Она обозвала меня наглым сорванцом, что сильно снижало вероятность подобной трактовки. Но если подумать, она всего одна, а скрыться от нее мне помогли уже двое. Если я 13 раз кряду потерпел неудачу, то с кем же я боролся? Всего с одной единственной разъяренной докторшей или все-таки с целой толпой людей, которые ухитрились усыпить мою бдительность и втереться в доверие? Подобные мысли бродили у меня в голове еще несколько долгих минут. Все это время я прислушивался к шуму снаружи. В поисках меня женщина переворачивала мою палату вверх дном. Радовало одно — ор и грохот ни разу не стихали надолго. То есть прочитать мои записки ей было некогда. Она их не заметила? Или как раз она их подсунула? Поэтому ей незачем заново все перечитывать. В конце концов она ушла. По крайней мере, затихла. Либо выжидает, пока я расслаблюсь и высунусь из укрытия, либо же отправилась за подмогой. Я услышал далекий гул, а затем «дзынь». Видимо, она воспользовалась одним из лифтов. «Все», — сказал я, похлопав старика по плечу. «Уф, вот и ладненько. А то уж думал, руки отвалятся», — выдохнул дед. Он отпустил покрывало, и через жалюзи и занавески заструился мягкий свет. «С чего это там сыр-бор такой поднялся?» «И правда, из-за чего весь этот переполох? Почему она за мной погналась?» «Понятия не имею», — признался я. «Самому невдомёк, с чего за тобой гоняются? Где ж такое видно, а хотя чего греха таить, почему мне знать, что в здешних краях видно, а что нет? Где это я?» Мне пришлось хорошенько вдуматься в его слова. Не то чтобы они были настолько важны, просто что за дикий поток сознания? Как там было в «Стартреке»? Он тянул и тянул невероятно длинное, непрерывное предложение, перескакивая с темы на тему, не давая никому вставить ни слова, производя поистине гипнотическое впечатление. «Где-то впрямь не в себе. Или притворяется?» «Честно говоря, не знаю, где вы», — ответил я. «Есть вероятность, что в больнице, но слишком уж много кругом странностей. Замаскировать под больницу могли что угодно. Не сболтнул ли я лишнего? Фактические сведения стоит оберегать. Но предположениями, пожалуй, можно делиться без опаски. В худшем случае, если старик заодно с теми, кто уже 13 раз меня перезагружал, у него появится представление о ходе моих мыслей. Но если он с ними, он и так уже видит меня насквозь». «Больницы и прикинуться? Это ты славно придумал, только на что уж я дурак дураком, все одно не возьму в толк, с чего это кто доктором скажется, если он не доктор, так что, как по мне, тут все взаправду». «Если вы не можете себе представить их мотивы, это еще не значит, что мотивов нет», — заметил я. «Просто пока что я их не выяснил». Дед хохотнул. «Ох, вижу, ты себе на уме. И то верно, если ты за порог выходил, так небось приметил такое, чего я еще не смекнул, вот и заподозрил неладное. Тут и в этой-то коморке нет-нет, да закрадется мыслишка, не больно ли оно все затейливо?» Я огляделся и понял, о чем это он. Палата была, как и у меня, не вполне больничная. На столике лежала пара нераспечатанных карточных колод, ровно там же, где у меня игра Дзенда. Рядом пустой книжный шкаф. На кровати куда больше одеял и подушек, чем это характерно для больничных интерьеров. А на стене, само собой, лампочка, прикинувшаяся окном. С чего ж ты припустил от этих бедолаг-то, от которых схорониться решил? Самому, говоришь, невдомек? Да ведь, небось, не с бухты-барахты рассудил, что впору дёру дать, чем поговорить по-хорошему». Он спрашивал, почему же я пустился в бега. Все дело было в том, что... Ну, можно было усмотреть причину в том, что меня обозвали наглым сорванцом, но ведь это было уже после. Я метнулся с места даже раньше, чем она вообще за мной погналась. Решение испугаться я принял за долю секунды, даже не задумавшись и не оценив ситуацию. Сэм всем ведь на меня не похоже, да? Мой мозг сработал очень быстро, но оценка угрозы в эти молниеносные вычисления не входила. А зря. Хотя... нет. Уровень угрозы я оценил еще заранее. Сразу решил бояться всех. Худую девушку можно было опознать по записке «Л», поэтому я притормозил и провел калибровку, но женщина, врач, была мне знакома. Вот я и побежал. Счастливое стечение... нет. Полезное следствие должного уровня паранойи. А паранойя у меня поднялась из-за записок «М». На самом деле я побежал из-за них. Но хочу ли я откровенничать об этом с дедом? Нет. Вид у нее был подозрительный, просто я тут очнулся, ничего кругом не понятно, вот и испугался. Решил не доверять никому, поэтому, когда она меня увидела, пустился бежать. Как оказалось, это было верное решение. Дедок нахмурился. «Не доверять никому? Вот шед, как по мне, ты лишку хватил, да и все ж меня-то сторониться не стал. Чего тебе старик вдруг глянулся?» Морщинистое лицо снова расплылось в улыбке. «С вами... а куда мне было деваться? Недоверие мне бы ничего не принесло, а, понадеявшись на вашу помощь, я ничего не терял». «Деваться ему некуда, вот оно что!» Старик снова насупился. «Я-то был с дуру решил, что со мной по-хорошему, да и положиться на меня не проще, вот и подсобил чуток. А ты вон как огорошил, что вера мне не на грош, только если силком заставит, от такого, знаешь ли, малость обиды берет». «Да я даже имени вашего не знаю», — возмутился я. «Так это, думается, мне магом меня зовут, хотя чего греха таить, ручаться не стану. Видать, совсем на старости лет ум за разум зашел. Маг-то это ведь не похоже на нормальное имя», — закончил я. «То-то и оно, вот я от того и сомневаюсь, а все ли со мной?» «Значит, мы с ним в одной лодке». У него в голове засело фальшивое имя, которое кажется немного чужим. Где он и как сюда попал, тоже не помнит. Или же он знает мои симптомы и притворился товарищем по несчастью, чтобы втереться в доверие и усыпить бдительность. Попытавшись надавить мне на совесть, он только усугубил подозрения. Зато я получил подтверждение, что на табличках написаны имена, или что он хочет меня в этом убедить. Выходит, что в палате 436 лежит кто-то по имени Левит, в 437 — февраль, в 438 — час ночи, а в 439 — пусто. Обеих девушек я видел в палате, принадлежавшей кому-то по имени Четыре. Вероятно, Четыре — это кто-то из них двоих. Но кто именно? Темнокожая незнакомка сидела на кровати, а вторая женщина была одета в докторский халат и стояла рядом. Что-то еще она потом крикнула. Точно. Марш в свою палату. Значит, на кровати сидела Четыре. Получается, если старик говорит правду, то Четыре — это очередное ложное имя. Тогда понятно, почему незнакомка, по словам Эл, отказывалась представляться. Эта же гипотеза объясняла, почему после беседы с Эл она исчезла. Враг попросту отвела ее обратно в палату. Но так ли все просто? За следующий отрезок времени М потерпел неудачу и превратился в меня. А при мне врач сидела в 440-й палате и разговаривала с 4. Успела ли она к тому моменту заметить М и расправиться с ним? Или же его постигла иная участь? Если врач отвела 4 в палату, то долго ли она потом просидела рядом? Сколько продержался М? Слишком много вопросов. Я бы перешел к выводам, но все ответы омрачились вероятностью того, что старик специально меня к ним подвел. Отчаянно не хватало какой-нибудь теории, какого-то объяснения любой стройной картины событий. Но кругом слишком много переменных. Я не в состоянии построить логическую цепочку, которой смогу доверять, потому что любое звено в этой цепи может оказаться фальшивкой, призванной заманить меня в ловушку. С мыслей меня сбил какой-то далекий гул. «Дурно это дело колдовство, ей-богу, я с ним и сам горе хлебнул. Братец-то мой, ох, я про братца не поминал, он же сам с магией спутался, да и меня все на кривую дорожку сманивало, от этого знамо дело». Ой, он еще не договорил. Я как-то не вслушивался, собственные мысли важнее. «Что, простите, магия?» «Так я о чем и толкую, от магии знамо дело жди беды, только как же ей не бывать на свете, если у бесов, которые против Господа нашего замышляют... «Сила нечистая есть, вот и морочит добрым людям голову, чтоб зельем всяким себя дурманили, да затевали неладное, как братец мой непутевый». «А, просто очередная тирада. Видимо, про собственное имя. Можно пропустить мимо ушей. Я уже совсем не понимал, что с этого деда взять». А старик все талдычил. «Кто ж в нынешнее-то время станет колдовства чураться, если вовсе в него не верит? Видно ли дело, что прибетишки с досками гадальными покойников вызывали, да ей-богу, я шляпу свою съем, если эта небесовская сила бедняжек надоумила?» «Шляпу? У него же нет. Ой, уже появилась». Видавшая виды рыбацкая панама. Наверху была приколота пара сушеных цветов. А кое-где виднелись вшитые металлические заклепки, буквы на которых издалека разглядеть не удалось. «Простите, а откуда у вас панамка?» — спросил я. «Айс? Шляпа-то моя. Да вон, на тумбочке. Нашел, видать, тут ее и оставили, когда меня в койку-то уложили». «Ага, ну да, логично. Когда он...» «Нет, стоп, не сходится. Его шляпа. У меня-то в палате никаких личных вещей не осталось. Сейчас при мне разве что... Да только серая больничная рубашка, и все. А вот старик был полностью одет. Зеленая толстовка нараспашку, белая рубаха, бермуды, даже ботинки на ногах. Ну, то есть сандалии. С носками. Ладно, я без предрассудков. А вот эта вот одежда, откуда она у вас?» «Так, с барахолки все небось, откуда ж еще? Вот уж о чем каюсь, толком голову не ломал». «Небось? Очень подозрительно. Он что, сам не знает?» «Небось? То есть вы сами не знаете, откуда у вас одежда? Она ваша или нет?» Я решил надавить посильнее. «Выкладывайте-ка все на чистоту. Я не могу работать с неполной информацией». Он как-то странно на меня уставился. «Хо-хо-хо. Вот ж не знаю, почем из-за этого горячиться, так-то чего греха таить в мои годы, уже не упомнишь, откуда какие пожитки. Правду сказать, в голове такое марево». Он не в серой больничной рубашке. Не как у меня. Не как у четыре. В собственной одежде. Значит ли это что-нибудь? Выходит, он не пациент? Или здесь не заставляют всех одеваться одинаково? «Слушайте, надо кое-что проверить. Дайте-ка глянуть под рубашку». Дедок аж ошалел. «Свят-свят! Эк ты, милок, с мест в карьер припустил!» «Нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Я про изнанку! Про бирки! Там где-нибудь есть ваше имя?» Взгляд у старика прояснился. «Эге, дело говоришь, я б такое, может, и спроворил для верности. На старости-то лет совсем котелок не варит, так что по уму-то в самый раз эдакое подспорье себе устроить», — пробормотал дед. Он снял толстовку и принялся копаться в бирках. «Да, только не видать чего-то. Разве если...» Я выхватил у него толстовку. Надо самому убедиться. «Дайте-ка гляну». Запоздало бросил я, так что возразить он не успел. В основных карманах было пусто, но на изнанке нашлись еще кармашки. Я прощупал, нет ли чего плотного, и обнаружил... Да, бумажник. Самое то. Улики, которые могли указать на мою личность. Они спрятали на редкость тщательно, а вот с дедом облажались. Кредитки, удостоверения личности, скидочные купоны. В общем, полный джентльменский набор. Деньги тоже нашлись, но по мелочи. Тощая пачка разменных купюр. Было бы что красть. Его звали Орсон Лян. Я ему показал. «Орсон, так это ж я. Ах ты ж, господи, я-то знал, что нынче память уже не та. Но чтоб свое же имя не упомянуть, такого отродясь не бывало. В самую пору о Ванелле сказать, чтоб меня в богадельню уже поселила, хотя батюшки святы. А ну как это она и есть». «Ну тогда я старый маразматик в гриме», — заметил я. Дед не переспросил, правда, что указывало на явный дефицит паранойи. «Так если подумать-то, память нынче совсем, что твое решето. Сейчас вон только припомнил, как в домике своем водостоки чистил, да еще за Линдой прибирал. На кого ж это все осталось, теперь раз меня в больницу положили?» «В предполагаемую больницу», — поправил я. «Пускай себе и такую. Вон, кстати, что вспомнилось. То бишь, не как оно бывает, что к слову пришлось, а прямо что из головы вылетело, а теперь вот припомнил. Так стало быть, что приключилось-то, когда я давеча почту разносил. Я не поминал, что разносчиком работал. Сам запамятовал чего-то. Мое дело почту носить. Даже если там адрес больницы напутали, вот я, значит, и отнес все весточки для хворых в страховую контору с того же квартала. Ох, и знатный же был кавардак». Дед явно сам любил себя послушать. Такие люди всегда воображают, будто их опыт ценнее моего. Впрочем, с этим можно работать. Если он так и будет трещать без умолку, то может что-нибудь сболтнуть. «Я о том, а Ванель-то сказал, царствие ей небесное. А она мне попеняла, что такой рассеянный, мол, надо бы и своим умом соображать, а то мало ли кто оплошает, так надо тогда за ними поправить, а не дурня валять. Ох, от души она меня распекала. По мне так грех такими словами при ребятишках бросаться, царствие им небесное. Хотя мне ли сетовать, как она детишек растит? Видит, Бог сам-то в свое время не управился. В его голосе проскользнула нотка замешательства, и я набросился на нее, как голодавшая пума. «Как вы сказали, царствие ей небесное? Значит, Аванелла умерла?» Лицо старика перекосилось от горя, от внезапного осознания, и он протяжно охнул. «Она? Боже правый, конечно, ее же слон погубил. Совсем недавно такое горе случилось, а запамятовал уже. Ох, душа болит, как снова вспомню. Дочурка-то такая славная у меня была». «Ну уж нет, не отвертится. Я сразу чую, когда кто-то пытается скрыть свою промашку». «Вот не надо тут», — осклабился я. «Досадная оговорочка, да? Вы говорили, что надо позволить Аванелле поместить вас в дом престарелых. Из этого следует, что ваша дочь жива, а теперь, оказывается, она у вас погибла. Причем это ж надо, ее слон убил. Один из этих фактов вы выдумали, и я склонен полагать, что второй». Дед нахмурился. «Полно тебе, милок, просто запамятовал, голова не кстати расшалилась, да мысли путаются, что ж тут поделаешь, старость не радость». «Хорошая отмазка, но меня не проведешь, Орсон. Давай выкладывай, какой из этих фактов правда и с какой целью ты мне врал. Хватит косить под маразматика». Старик сел на кровать, обхватил голову руками, притворился расстроенным, будто все еще надеялся, что я поверю его жалким оправданиям. «Слон-то! Господи Иисусе, слон-то ее со свету жил! Всех сгубил окаянный!» «Нет, я требую правды. Спасибо, уж обойдусь без бредовых сказочек про слонов. Выкладывайте все на чистоту, иначе можешь не стараться». «Он что, заплакал? Да ну вас нафиг». «Да не абы какой слон-то, тот самый. Неужели не слыхал? Ах, что ж я несу-то, не дело тебе о нем слыхать, от слона только меня старого бог бережет». Куром насмех. «Пусть теперь еще расскажет, что в моей амнезии виноваты лиловые мартышки посудомойки. А сейчас мы на банановой фабрике в плену у разумных вафель. Лол, рандомный гон. Дед сам-то понял, что сморозил? Он что, у них просто рядовой громила и сейчас пытается на ходу что-то выдумать? Я как-то ожидал, что раз уж его подослали водить меня за нос, он хоть отмазываться будет правдоподобнее. У старика даже лицо раскраснелось. Врать он, может, и не умеет, но актер из него хороший. Хватит уже болтать про слонов. Ясно уже, что выдавать информацию ты мне не намерен. Так сделай хотя бы милость и прекрати этот жалкий цирк». «Про слонов не болтать, ха. Твоя правда, так оно и надо. Если слон тебя заприметил, так не кликай его от греха. Меня-то слон сроду сторонился. Какой мне толк не думать об окаянном, если он что так, что эдак всю родню мою на тот свет отправил, а меня горевать бросит. Вот он меня чем изводит». Я вздохнул. От старика никакого толка. Подумал сперва, не пора ли его тут бросить. Но сложно было оценить, насколько снаружи безопасно. Я ведь второй раз слышал далекий гул. Может, лифт уже вернулся и привез поисковый отряд? Это было довольно давно, и с тех пор я ничего не слышал. Но они вполне могли заметить свет и затаиться в засаде. «Слон-то! Боже святый! Это ведь он из летающей тарелки выбрался! Я ж это знал, неужто слон у меня мысль побрал, или то не он вовсе?» Лицо у него все сильнее наливалось краской. Теперь он был ярко-розовым. «Да вроде как не он! Да только все одно дело в слоне! Слон-то...» «Блин, да заткнешься ты уже со своим долбанным слоном!» — не выдержал я. И, пожалуй, чуть не рассчитал громкость, учитывая риск того, что дверь распахнет и разъяренная женщина в докторском халате и заорет. «Беги, идиот! Беги!